Кона Ли. Защитник. Утром следующего дня я повела маму на прием к доктору Стори. Фрамуга над дверью его кабинета оказалась закрыта, так что пока они говорили, до меня доносился лишь тихий гул. Однако я увидела, как доктор Стори пожал ей руку и сказал, что ему было приятно с ней побеседовать. Выходит, она с ним беседовала. Думала я, когда мы встретились с Эйрой Блевинс и миссис Косински. Дальнейший распорядок этого дня у нас оказался общий. Сперва прачечная, где мы подвое складывали постельное белье, потом занятия по рисованию, где миссис К. неподвижно стояла перед холстом, а мама изобразила сносную розу со множеством зеленых листьев. Преподавательница назвала розу «живенькой». И я слышала, что мама ее поблагодарила, как положено воспитанной даме. После обеда миссис Косински вовсю распелась, и Эйра Блевинс сказала, что мы встретимся через час, когда начнутся игры, а пока Рут нужно успокоиться. Я спросила, можем ли мы с мамой погулять вдвоем? «Только по-тихому», — ответила Эйра Блевинс. «Конечно», — пообещала я. И вот в погожий синий полдень мы оказались на той самой тропке в лесу. Мама взяла меня под руку, как брала раньше. Я спросила, как прошла их беседа с доктором Стори. «Он почти ничего не спрашивал», — сказала она. «Зато читал мне». «А что читал? Диккенса или...» Я попросила прочитать 116-й сонет. И мы прочитали. «Вместе?» — спросила я. «Да». Ему, кажется, понравилось, что я так хорошо продекламировала. «Так ты его помнишь, мама?» Она остановилась, чтобы мы обе могли посмотреть на луг сверху. Я чуть подумала и вспомнила. У него острый ум. «Да уж наверняка, мама. А он какой, добрый?» «Да», — сказала она, затрепетав. «Это так удивительно». Я обняла ее за талию. «У тебя есть врач, защитник», — сказала я. «Но сейчас нужно возвращаться, чтобы не нарушать режим. Это же доктор Стори его тебе предписал». Когда мы вернулись, на лужайке за домом уже собралось множество дам. Женским палатам предстояло участвовать в играх и катать серсо, а мужским на большой лужайке играть в крокет. Бегать в запуске, соревноваться в шашке, домино и метании колец в беседках. «Завтра поменяемся», — сказала Эйра Блевинс. «Сегодня после игр дамы пойдут в здание шить и рукодельничать в обществе друг друга. Пока же они катали десятки деревянных обручей крючками и деревянными палочками. У нас дома на кряже не поиграешь ни в какие игры, для которых нужна плоская ровная поверхность». Я вообще не помнила, чтобы во что-то играла, только обучала буквам куколок из вылущенных кукурузных початков и бечевки. Единственным нашим развлечением были книги, а еще работа, которую мама подавала как игру. Здесь играть полагалось всем. Дамы помоложе завязывали юбки узлом, чтобы угнаться за гладкими цветными обручами. Миссис Косински обруч отложила и стала объяснять, как играют в Батлдор. Двигала вперед-назад круглые ракетки, обтянутые пергаментом. Одной из них она отбила пробковый валан с перьями, который послала ей сиделка Блевинс. Потом повернулась к мисс Дженнет и взволнованно забормотала: «Вставай же, вставай!» Эйра Блевинс отступила в сторону, а подопечная ее поднесла валан к самой маминой ракетке, то так и удерживала над ней на весу. «Похоже, мисс Дженнет удивлена?» — заметила Эйра Блевинс. «А ведь она наверняка раньше играла в такие игры». «Разумеется», — ответила я. Будто чтобы доказать мою правоту, мама отступила назад, увеличивая расстояние между ними, и изогнула запястье точно так, как показывала миссис Косински. Валан полетел, пришитые к нему перья напоминали мне пойманную птичку или искалеченного зверька. Миссис Косински забегала, догоняя валан, а мисс Дженнет при каждом ударе только слегка меняла изгиб руки. «Хорошо она играет в Алан», — заметила Эйра Блевинс. «Рут редко так живо двигается на Батлдоре. Будем это делать регулярно». Мисс Дженнет была выше ростом и, похоже, намеренно целилась в свою партнершу, а дородная миссис Косински скакала и подпрыгивала. Так она, видимо, и упала, хотя сама я не видела, потому что отвлеклась на деревянные обручи, которые катились, поблескивая между множеством пар башмачков на пуговицах. Эйра Блевинс сходила за миссис Гексум. Миссис Гексум такая широкая, круглая и пышнотелая, что ее хватило бы на двух миссис Косински, трех сиделок Блевинс или четырех моих худеньких мам, появилась с горчичным компрессом. Ее длинный фартук был испачкан мукой, и пока миссис Гексум пересекала травянистую лужайку, от нее то и дело отлетали мучные облака. Я думала, что позовут кого-то из врачей, но, судя по всему, с падениями, в отличие от болезней, разбираться полагалось младшему персоналу, так что миссис Гексум взяла дело в свои руки. Явилась она прямо из кухни. Странный мальчуган в припрыжку бежал с нею рядом. Присел рядом на корточки, когда она разула миссис Косински и взяла ее ступню в широкие ладони. «Нет растяжения, даже ушиба нет». Примолкли все, даже миссис Косински, которая испуганно следила, как миссис Гексум туго приматывает компресс к ее лодыжке. Повариха попросила Рут. «Посиди тихо, девонька, поиграй в картишки». Потом огляделась. Вокруг улыбались и хихикали, потому что картёрничать квакеры, вроде доктора Стори, запрещали настрого. Кухарка подняла свои ручища, взметнула передник. Мальчонка нырнул под него и вынырнул обратно. Блузка ее разошлась у шеи. Грудь вздымалась от усилия. Она подхватила мальчишку на руки, а потом поставила обратно на землю, давая убежать. Некоторые дамы зааплодировали и заулюлюкали, будто им показали фокус. Мальчик исчез, мелькнул длинными светлыми волосами и бледным плащом. Она двинулась следом, тяжеловесная, словно тучный телец или бык. Сердце ее наверняка раздувалось на ходу, как кузнечные меха. Потом она заметила мисс Дженнет, остановилась, вгляделась. Я промямлила «Добрый день», привлекая к себе ее внимание. Взгляд ее сместился, она подмигнула медленно, одним глазом. «Пришли их внутрь», — сказала она Эйре Блевинс, а я услышала. Мне казалось, что земля колышется под ее ногами, размеренными, продуманными. За ней шлейфом тянулся запах сжёного сахара и пота. Дэр влаговаривала, колдовство — это не по-настоящему. Оно просто ум помрачает и глаз обманывает. Вроде как меняет расстояние, сгущает тени или очерки теней. Эйра Блевинс действительно велела нам идти внутрь. Остальные же продолжили гулять на воздухе. А Рут лелеет свою лодыжку, но вряд ли кто, кроме меня, расслышал приказ миссис Гексум. Вряд ли кто видел, как она подмигнула, медленно прикрыла левый глаз, при том, что остальное ее широкое лицо сохранило полную неподвижность. Дерла такое называла волшебным оком, которое как появится, так и пропадет. Миссис Гексум держала нас в своей власти через еду, которую готовила или приказывала приготовить, через кухню, от которой незримые линии тянулись в сторону парка, коровника, сада, поля. Каждый спится в проворачиваемом ею колесе. Сама ее необъятность выглядела колдовством. Она не вмещалась полностью в объем своей силы и своих ухищрений. Мы пошли прочь, будто бы внутрь, по ступеням, на узкое заднее крыльцо лечебницы. И тут я потянула маму в сторону. Я напугалась. Мне нужна была хоть чуточка покоя, в тишине, в сторонке, без посторонних глаз. Мы незаметно встали под решеткой, увиты виноградом и туберозами, сняли салфетку, связанной оплеткой, чтобы напиться свежей воды из кувшина, которым пользовались работники и садовники. Попили еще. Я провела влажной рукой по маминому лицу и волосам. Какое счастье, что с ней можно поговорить. Всего какой-то день в этом убежище, а она уже куда лучше понимает мои слова. останемся здесь, в этой больнице?» — спросила я. «Да, так нужно», — сказала мама. «Эта женщина — повариха, миссис Гексум. Мама, ты к ней не приближайся. Она меня увидела», — сказала я. «Я вижу тебя, Коннелли», — звучало у меня в голове. Мама посмотрела на меня взглядом, полным терпения, взяла мою руку. «Не бойся, Коннелли», — сказала она. «Многие будут тебя видеть, Коннелли». «Учись отводить взгляд. Дервла говорила мне это много раз. В этих словах я слышала Дервлу так, будто она стояла рядом. И тут вдруг подумала, не нужно ли быть осторожнее с Эйрой Блевинс? Эйра Блевинс обещала мне показать свою шляпную булавку, мама. Интересно, а она ею пользуется?» Мама лишь выгнула брови, словно я задала глупый вопрос. «Она ею колет, миссис Косински? И миссис Косински тебе об этом сказала? Выходит, не такая уж она сумасшедшая?» «Нет», — сказала мама. «Рут делает то, что должна». «Как и ты делала, мама?» «Могла говорить, но не говорила. Боялась папу?» «Не знаю. У меня не было другой надежды его отвадить», — сказала она. Взяла меня за обе руки, притянула к себе. «Прости меня, Коннелли». «Ах, мама, ты только поправляйся. Тебе уже лучше». Она посмотрела через все крыльцо туда, где виднелись верхушки высоких кухонных окон. Кухня, похоже, огромная. 6 больших окон, а над двустворчатой дверью, выходящей во двор, отдельное полукруглое окошко в форме веера. Наверняка миссис Гексум тоже пользуется шляпными булавками. А может, она и без них обходится. «Мама, ты ни на секундочку не оставайся здесь без меня», — сказала я. «Ты не должна быть одна». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Здесь, Коннелли, нам безопаснее всего». «Идем», — сказала я. «Поднимемся к себе в комнату. Мне бы передохнуть 10 минут». Мы вошли в здание, и даже из заднего вестибюля услышали, что-то случилось. Я попыталась замедлить шаги, но мама ждать не собиралась. Шум, похоже, притягивал ее к себе. Она тянула меня за собой. Нам нужно было пересечь большую круглую комнату, чтобы попасть на лестницу в женские палаты. Там, в ротонде, и разворачивалась драма. Мужчина в щеголеватой визитке и в цилиндре, как у Линкольна, стоял к нам спиной в окружении других и бушевал. Мы подошли ближе, услышали крики и ругательства. Я сказала себе, «Мы же тут случайно, и нас никто не заметил». 4-5 санитаров были заняты, уворачивались, улещивали. Один упал на колени, выкрикивал какой-то вздор, пытался схватить щеголя за фалды, а тот вращался, точно дервиш, нанося удары всем, кто к нему подступался. Щегольской цилиндр он швырнул в другого санитара. Тот повалился, будто сраженный кулаком. До меня долетало «Исчадье ада! Сатанинский демон! Блудодей Янки!» Каждому из своих оппонентов маньяк давал отдельное имя. Какой-то джентльмен, по виду заместитель главного врача, подступался к нему сзади, держа перед собой стопку бумаги и так защищаясь от ударов. Тут бесноватый повернулся к нам лицом, и я увидела, что это папа, только в дорогой одежде. Волосы и борода подстрижены по моде, глаза дикие, обезумевшие. На губах пузырилась пена, падала клочьями, точно у бешеного зверя. А нас он, похоже, не узнавал. У меня от страха перехватило дыхание. Я отшатнулась, прижалась к маме. Он не видел ни меня, ни других, выхватил у врача бумаги, подбросил вверх, принялся сминать, засовывать в рот, жевать и выплевывать. Заместитель главного врача отшатнулся с криком «За шею! За шею!» И еще двое, тоже санитары в черных брюках и жилетках, рукава муслиновых рубах, закатаны до локтя, бросились на него. Один навалился на папу и уронил его, но папа сумел извернуться и обеими руками сдавил санитару горло. Из-за двери ведущей на мужскую лестницу, появился ночной страж. Тут я поняла, что бессвязные вопли, которые вроде как до того до меня долетали, были призывами к Ошею. Все они звали его, хотя сейчас была не ночь, и он был не на страже. Двигался он проворно, прижав руки к бокам, и был всех остальных выше. За ним шли двое санитаров, они несли узкую койку с крышкой и стенками из плотно пригнанных катушек. Потом появилась миссис Гексум, как будто бы именно она распоряжалась этой койкой. Я вроде как заметила, что рядом выплясывает белокурый мальчуган Плевел. Впрочем, бледное колыхание у нее за спиной по обе стороны могли создавать и ее юбки. Судя по всему, власть ее распространялась повсюду, даже в мужских палатах. Ошей, явно вызванный внезапно, был без темного сюртука почти до колен, без фуражки. Выглядел при этом грозно. Явственно виднелись кожаные ремешки, удерживавшие на месте конический наглазник. Один ремешок тянулся вокруг головы, один через затылок. Такие тонкие ремни с маленькими бляхами. Плотный наглазник казался сейчас частью странного доспеха. Нечесанные черные кудри частично скрывали шрам. Ошей стоял в гуще схватки, будто притягивая к себе безумца. Я удерживала маму, но когда папа развернулся лицом к Ошею, она вырвалась. «Пес шелудивый, зачумленный, зверь явленный!» Рыча что-то про дьяволов, папа рванулся вперед, запустил одну руку Ошею в волосы, другой рванул его рубаху. Рубаха с треском порвалась, а Ошей ухватил папу под мышки и оторвал от пола. Тот же оскалил зубы и попытался вцепиться Ошею в горло. Санитары откинули крышку с койки. Все действовали спешно, и тут мама схватила папу сзади, оплела руками его шею, отшвырнула так, что мы услышали, как у него клацнули зубы. Ошей бросил его на пол, притиснув к себе маму. Санитары навалились на папу, связали по рукам и ногам. Ошей увидел меня и в четыре шага оказался рядом. «Ты зачем ее сюда привела?» прорычал он, передавая ее мне, отталкивая от себя. «Я не приводила...» Я запиналась. «Нам велели зайти внутрь!» Я осеклась, онемев от вида его обнаженной кожи. На правой стороне груди, поверх бугра мышц, краснел вдавленный шрам в кругу узловатых наростов. Розовых, кожистых, плотных. Он пытался прикрыться лоскутом разодранной рубахи, а мама положила ладонь на его изуродованную грудь. Он рывком отвернулся, мама качнулась ко мне, а санитары засунули папу в узкую койку. Ему едва хватило места. Шевелиться он не мог. Только ворочить головой и выть. Заместитель главного врача выкрикнул: «Заприте люльку!» Они защелкнули засовы. Подняли его и унесли. Я повернулась к маме, то ли утешить, то ли утешиться, сама не знаю. И тут услышала, что рыдаю навзрыд, и зажала рот руками. Пока санитары шествовали прочь, из запертого ящика доносились отчаянный рев и проклятия. Когда заместитель главного врача и ночной страж зашли ей за спину, миссис Гексум повернулась к нам лицом. Я видела, как медленно закрылся и снова открылся ее темный глаз. Она улыбнулась, не разжимая губ, и кивнула нам, словно на совесть сделав свое дело. Пока мы поднимались по лестнице к себе в комнату, мама придерживала меня за талию. Там, за закрытой дверью, я начала задыхаться. «Мама, он нас отыщет. И что он с нами сделает? Он ведь попытается нас забрать». Мама обняла меня, как в прежние времена, когда я была у нее единственной. «Ш-ш-ш-ш, Коннелли». Она отняла мои ладони от глаз, заключила мое лицо в свои и заговорила. «Доченька, ты все видела», — сказала она. «Они поняли, каков он. Он в капкане, а мы — нет». Я ей поверила. Почти. Голос ее звучал так уверенно.